Принцип номер 5. Принцип правильного ежедневного поведения. Here's what we need to understand. Вот что мы должны понять. The life that we've created. Жизнь, которую мы создаем для себя. Is really one that we've created. Действительно та, которую мы создаем для себя. And our life is a combination. И наша жизнь это комбинация. As we've already talked about. Как мы уже говорили об этом. Of all those thoughts. Всех тех мыслей. And the choices we make. И всех тех выборов, которые мы сделали в прошлом. But I want to break this down and make it simple. Но я хочу разбить эту мысль на несколько элементов для того, чтобы ее упростить. Our behavior is generated by the mind. Наше поведение определяется нашим сознанием. And our habits are generated by routine. А наши привычки определяются тем, что мы делаем. Thus, the behavior routine principle. Отсюда мой принцип называется принцип рутинного поведения. You see, our thoughts create actions. Потому что наши мысли приводят к действиям. And put all those actions together, you get behavior. И если все эти действия совместить воедино, мы получим поведение. The habits we pick up along the way. Привычки, которые мы приобретаем по пути. Are supported by behavior. Поддерживаются этим поведением. Ultimately dictated from the mind. А диктуются в свою очередь из нашего сознания. At the same time, these are things that we do over and over and over again. Но в то же время это то, что мы делаем снова, снова и снова. And they become routines for us. И они для нас становятся чем-то рутинным. Now, one thing that I've noticed about people that are really blessed. Что я заметил, если говорить о людях, которые действительно можно считать благословленными? Is their behavior and their routines. Их поведение и их рутина. Usually are different than those people that are not enjoying great success. Отличаются от поведения и привычек на каждый день тех людей, которых не принято считать успешными. I've got five things I want you to think about. Я хочу, чтобы здесь вы задумались о пяти главных элементах. And they all have to deal with behavior. И все они связаны с поведением. They all have to deal with routine. И каждый из них связан с тем, что мы делаем каждый день. And together we could call those two lifestyle. Вместе все это мы можем назвать стиль жизни. First are personal identity actions. Первое – это ваши персональные поступки. But what the heck is a personal identity action? Что такое персональный поступок, спросите вы? Well, I made it up. Вы знаете, я этот термин придумал сам. This is a nice way of saying. Потому что это самая политкорректная форма, чтобы сказать. These are the actions that we engage in on a regular basis. О тех действиях, которые мы предпринимаем регулярно. That define our personal identity. Которые определяют нашу личность. Some of them can be positive. Некоторые из них могут быть позитивными. Some of them can be negative. А некоторые негативными. For example, people that are drinking too much. Например, люди, которые злоупотребляют алкоголем. Or they're doing drugs. Или люди, которые принимают наркотики. Or they're engaging in reckless social behavior. Или люди, социальное поведение которых вызывает нарекания. Those are actions that they're taking that they associate with their personal identity. Эти действия бросают тень на личность, которую сформирует этот человек. And those types of actions will not lead to more blessings. И, безусловно, подобные действия не приведут к благословению. However, there's other things we can be engaged in. Но мы можем делать и другие вещи. Maybe you're somebody that's always learning and growing. Возможно, ваша привычка и ваша ежедневная рутина – это каждодневное обучение. Somebody that takes responsibility and has a desire to spend time with their family. Или вы привыкли брать на себя ответственность за вашу семью и любите проводить с ней время. Somebody that takes care of their body. Может быть, вы заботитесь о своем теле. Those are also actions that you're taking. Это тоже ваши привычки. That define your personal identity. Которые определяют вашу личность. That define your lifestyle. Они определяют ваш стиль жизни. And your lifestyle will give you blessing or it will take away from your future. И ваш стиль жизни либо приведет к благословению в будущем, либо отнимет их у вас. Number two are associations. Второе – наши связи. The people we spend time with. Люди, с которыми мы общаемся. They're either a positive influence on us or a negative one. Они либо влияют на нас позитивно, либо негативно. I'm not here to judge anybody you spend time with. Я здесь не хочу судить ни одного человека, с которым вы общаетесь. Просто существует огромное количество людей, от которых мы не можем избавиться. And you know what I'm talking about. Вы хорошо понимаете, о чем я. I want to give you an example, though. Но я хочу привести один пример. Let me share a story from Martin Luther. Позвольте рассказать вам историю Мартина Лютера, that has a lot to do with associations. Которая связана с вот этим вопросом. He said one time, однажды он сказал, you can't stop a bird from landing on your head. Вы не можете сделать так, чтобы птица не приземлилась на вашу голову. But you can prevent him from building a nest there. Но вы можете сделать так, чтобы она не строила на ней гнездо. The people that we spend time with. Люди, с которыми мы проводим большую часть времени. Will determine how blessed. Определяют, насколько благословленными. How lucky we are. Насколько удачливыми мы будем. Really think about your relationships. Действительно, тщательно продумайте все ваши отношения. Are they helping you to grow? Помогают ли они вам расти? Are those relationships building your confidence? Помогают ли они вам быть увереннее в себе? Or are you spending time with people? Или вы проводите время с людьми? That after you spend time with them, you feel they've sucked all the life out of you. Которые как будто бы высасывают из вас все все жизненные соки. It could be family. Возможно, это члены вашей семьи. It could be people at work. Возможно, это ваши коллеги. Still, here's what you have to remember. Но вот что нужно помнить. If you spend time with people that are not engaging in habits. Если вы проводите время с людьми, that are focused on success. Которые не прививают вам привычки успешного человека. You're gonna allow them to steal your blessings. Тогда вы просто позволяете им красть ваши благословения. Number three. Третье. Is our standards. Наши стандарты. If we have high standards. Если у нас высокие стандарты. Standards of commitment. Стандарты, когда мы готовы взять на себя ответственность за то, что делаем. Loyalty. Лояльность. Courage. Храбрость. Personal responsibility. Личная ответственность. And excellence. И превосходство. We're gonna find ourselves being a lot more blessed. Тогда, безусловно, количество благословений увеличится. And if we tend to be irresponsible. А если мы будем безответственными. Not very focused. Не очень сконцентрированными. And we don't really have a standard. И стандарта, по сути, не будет. Of quality that we're living in our life. Стандарта качества той жизни, которой мы живем. I can promise you. Могу пообещать вам вот что. You're missing out on a lot of success that you could otherwise have. Вы упускаете огромное количество успеха, который могли бы иметь. Again, we're talking about you making choices. Здесь мы снова говорим о том, что за вами выбор. With the kind of life you want to create. Вы сами можете выбирать, какую жизнь будете строить. Number four. Четвертое. Are you following the rules? Следуете ли вы правилам? I'll give you a good example. Приведу хороший пример. I see people commonly in Moscow. Я часто вижу людей в Москве. Breaking every single traffic rule they could possibly break. Которые нарушают все возможные правила дорожного движения. Sooner or later there's a penalty. Рано или поздно какое-то наказание последует. If they live that kind of reckless lifestyle. Если они будут жить подобным стилем жизни. Sooner or later it's going to catch up with them. Рано или поздно их это настигнет. Then you might be thinking, come on, John, don't bust me about parking in the wrong spot. Возможно, вы думаете, Джон, но не надо меня ругать за то, что я припарковался не там, где нужно. Everybody does that. Потому что это делают все. Remember this. Помните вот что. Maybe everybody's doing it. Возможно, все и делают так. Which means your kids are watching you do it. Это значит, что за вами наблюдают ваши дети. And they're going to emulate your example. И они будут следовать вашему примеру. How can you possibly hope to raise positive kids in a negative world? Как вы можете надеяться вырастить хороших детей в плохом, негативном мире? If your lifestyle is missing key components. Если в вашем стиле жизни не хватает подобных ключевых элементов. To help bring blessing into your life. Которые не позволяют вам внести благословение в вашу жизнь. I'm not here to judge you. Я здесь не для того, чтобы судить вас. I'm not perfect. Я тоже не идеален. I'm not saying I don't break rules sometimes. Я не говорю, что я никогда не нарушаю правил. I can improve just like everybody else. Я точно так же, как все остальные, могу совершенствоваться. Still, the fact remains. Но факт остается фактом. If you keep the rules. Если вы будете следовать правилам. You'll enjoy more blessings. У вас будет больше благословений. And number five. И пятое. Organization. Организация. I've observed something in people that are blessed. Вот что я заметил в поведении благословленных людей. Not only do they have goals. У них не только есть цели. But they've also got their life organized. Но у них также организована их жизнь. And it's hard to be able to organize your life if you don't know where you're going. Очень сложно организовать свою жизнь, если вы не знаете, куда направляетесь. The easier it is. Чем проще жизнь для вас. For you to enjoy. Чем проще вам. Everything life has to offer. Получать удовольствие от всего, что предлагает вам жизнь. Complexity only makes things more difficult for everybody. Тем больше вы понимаете, что усложняя жизнь, вы усложняете ее всем. Most people that are highly successful. Потому что большинство успешных людей. And truly blessed. Которые действительно благословлены. Are organized. Организованы. It's not always easy to do that. Конечно, это не всегда легко сделать. However, they've made a choice. Но они сделали такой выбор. To incorporate that as part of their lifestyle. Они воспринимают это как часть своего стиля жизни. A lifestyle that's ultimately going to give them more blessing. Стиль жизни, который принесет им больше благословений.